Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Валерий Михайлович Воскобойников. «Жизнь замечательных детей». Второе издание. «Образование. Культура. Санкт-Петербург». Аннотация. Далеко не каждый великий человек – гений с детства. О том, какими детьми были врач и мыслитель Авиценна, и музыкант Моцарт, царь Петр I и физик Эйнштейн, поэт Лермонтов и актер Чарли Чаплин, а также многие другие замечательные люди, обогатившие человеческую цивилизацию, рассказывается в этой книге. Конец аннотации.